Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Олег, здрав! Нас здесь не было. Золотой кот. Глава первая. Сегодня первый день весны. По крайней мере, хочется так думать, счет дням и неделям потерян еще в начале зимы, и даже Новый год я праздновал наугад, случайным образом выбрав более или менее солнечный день из череды подобных. Окидывая взглядом прожитые в новом мире месяцы, должен признать, что мне здесь даже нравится. А может, просто привык. Человек ко всему привыкает, если его долго и упорно бить головой о стену. Две недели назад я вернулся из очередного, второго по счету, вояжа к эльфийскому храму, полный хабара и радужных надежд. Впервые за прошедшие полгода появился реальный след, ведущий к старой жизни. Появилась надежда на возвращение, впрочем, вряд ли действительно вероятное, не хочется об этом думать, но шанс вернуться домой мизерный. В любом случае, идти к людям надо, глупо сидеть на одном месте всю оставшуюся жизнь, особенно учитывая потенциальное бессмертие. К сожалению, а может и нет, разверзлись хляби небесные морозные, и на нас обрушился недельный ураган, последний привет уходящей зимы. Как догадался, что последний? Все просто, разбудило меня весьма необычное событие. Системное оповещение. Истекло время действия глобального проклятия угнетения жизни. Глобальный дебаф на прирост жизни прекращен. Вам компенсировано 242 хп жизни. Вашему питомцу компенсировано 34 хп жизни. Спросонок даже не понял, о чем речь, и лишь заглянув в профиль и обнаружив практически удвоенный размер здоровья, радостно принялся подкидывать хомяка в воздух. Ему, кстати, тоже жизни прибавилось почти вдвое. Еще раз перечитываю оповещение, и, наконец, соображаю, в чем же дело. Давно меня мучила мысль, что с моей прокачкой творится что-то катастрофически неправильное. Поскольку я не танк и не боец, а персонаж с уклоном в умственную и производственную деятельность, то логично развивать такую характеристику, как интеллект, самую важную и нужную как для мага, так и для травника и артефактора. У меня же базовое значение интеллекта в полтора раза меньше выносливости. Из-за того, что запас здоровья и жизни у перса просто мизерный, пришлось вкладываться при распределении очков не в умственные способности, а в укрепление физических кондиций, причем с удручающе низкой эффективностью. То есть очки трачу, а пользы чуть. Монстры 20 уровня имеют за 1000 хп и больше, у меня втрое меньше. Именно по этой причине душа не лежала распределять накопленный за 4 поднятых уровня подряд запас в 16 единиц. Толку не было никакого, ну, кроме грузоподъемности, поэтому нельзя сказать, что совсем без пользы выносливость раскачал. Оказывается, что безобразие с уровнем ХП из той же оперы, что и морозильный Армагеддон, одних рук дело. Второй аспект произошедшего – окончание срока действия одного из важных глобальных дебафов. Если рассуждать логически, это знамение об окончании полярного песца, не может такого быть, чтоб столь важный компонент тотального геноцида прекратил действовать раньше времени. Именно поэтому сегодня первый день весны. Вот и солнышко появилось, подтверждая мои слова, впервые за неделю выглянуло и ослепительно засияло. Красотища. Благодаря затянувшейся вьюге я нашел себе достойное занятие на всю неделю. Перебирая и сортируя трофеи, обратил внимание на два похожих набора с зубодробительными названиями. Краеугольные рибонуклеотиды голема. Собрано. 14 из 46. Собрано. 14 из 66. Сет краеугольных рибонуклеинов маунта. Если первый набор присутствовал в виде отдельных разрозненных элементов, то второй сет был в сборе, естественно, не полностью. Довольно странная объемная конструкция, напоминающая спираль ДНК, слепленную из кривых деталей конструктора Лева. Соединялась конструкция с помощью примагничивания частей, довольно увлекательная игрушка для детей дошкольного возраста получилась бы. И мне тоже понравилось, решив, что ничего не теряю, Частично разобрал половинчатую конструкцию и, немного помучившись, смог собрать обратно в том же виде. Внимательность. Плюс один. Кроме того, обнаружил, что разрозненные края, угольники совершенно спокойно вставляются в чужую структуру, но и в этом случае их количества не хватает для полного набора. Критически оценив возможность собрать полный сет в хоть сколько-нибудь обозримой перспективе, решил поэкспериментировать и сделать из двух сетов один, но немного поменьше размером. Если один сет на 66 элементов, а второй на 77, то можно предположить, что все сеты кратны 11. Поскольку у меня всего 49 краеугольных РНК двух видов, то можно попытаться собрать конструкцию из 44 элементов. Чем меньше число элементов, тем скромнее будет конечный результат. Интеллект. Плюс один. На всякий пожарный, зарисовываю подробнейшим образом первоначальную конструкцию и приступаю к творчеству. Промучившись полдня и нагородив два десятка вариантов с нулевым эффектом, пришел к выводу, что практика без теории – тупиковый путь развития научной мысли в данной конкретной локации. Надо начинать со снов, понять взаимосвязи и только тогда пытаться слепить что-то серьезное. Разобрав очередную фантасмагорическую конструкцию, решил начать с простейших построений. Прежде всего, фигура должна быть либо симметричной, либо замкнутой. Будем исходить из того, что программисты люди нормальные и рассуждали примерно так же, ибо симметрия – основа гармонии, это вам любой бухгалтер скажет, сведя пассив с активом в годовом балансе. Что может быть гармоничнее круга? С него и начнем, хотя правильно не круг, а окружность, если сильно придираться. Интуиция меня не подвела. Поначалу ничего не получалось. Созданная из краеугольных РНК цепочка не проявляла никаких признаков магической жизни, до тех пор, пока я не вспомнил о странной привязанности всех сетов к числу 11. Конструкция из 11 элементов оправдала надежды полностью, даже превзойдя их. Она просто взорвалась у меня в руках. Поражение магией. Жизнь. 240. Сопротивление чистой магии. Плюс 1. Слава местным богам, конструкция хоть и рассыпалась, но краеугольные составляющие почти все уцелели. Сгорел лишь один, тот самый последний вставленный, который должен был замкнуть окружность. Неудачный опыт тоже полезен, это вам любой студент, попавший в ЗАГС в качестве жениха, скажет, что мы можем извлечь полезного из этой ситуации. Однозначно можно сделать вывод, что выбран правильный путь. Конструкция должна быть закольцована, а вот каким образом это сделать, решительно непонятно. Учитывая, что осталось всего 48 единиц РНК, а на конструкцию уйдет 44, остается всего 4 попытки для достижения успеха, то есть впритык, наобум не поэкспериментируешь. Дождавшись восстановления жизни, во избежание незапланированной смерти, вернулся к экспериментам. Пока нет решения замыкающего звена, можно проработать основную конструкцию. Перебирая ранее созданные варианты, пришел к неутешительному выводу, что ни одна из придуманных конструкций не может быть замкнута, напрасно я потратил столько времени. Можно, конечно, тупо сделать окружность на все 44 звена, но боюсь, и результат конечный будет под стать гениальности замысла. Какое-нибудь примитивное никчемное создание вместо полноценного голема или маунта. Интересно, что же, в конце концов, перевесит. Признав поражение, я обратился к первоначальному образцу генной инженерии. Воссоздав по чертежу неполный сет маунта и осмотрев его с позиции нового знания, я убедился, что и эту конструкцию невозможно закольцевать. То есть непосредственно соединить первый и последний элемент. Она разваливалась, если я пытался ее изогнуть. Опять надо думать, откуда взялось это противоречие. Сомневаться в правпригодности предыдущего владельца сета не получается. Очевидно, он знал, как и что надо собирать из этих хреновин. Значит, правильное решение есть и надо его найти. Тут меня осеняет, что в руках я держу конструкцию, первоначально рассчитанную на 77 элементов, а значит, собрана она менее, чем наполовину. Именно это и подталкивает меня к правильному решению. Допустим, что вторая половина сета должна быть точно такой же, за исключением соединительных элементов, иначе конструкция получится несимметричной и негармоничной, что маловероятно, поскольку качество компонентов сета весьма высокое. Имеем два куска спирали, как их совместить, чтобы начало и конец совпали? Да все элементарно, одна спираль внутри другой со сдвигом на половину фазы. У моего бывшего шефа в коттедже такая лестница была, точнее две винтовые лестницы, встроенные друг в друга. И, действительно, краеугольные элементы легко позволяют менять направление соединения. Каждый РНК имеет 11 степеней свободы, 11 разных способов соединения с соседями. Повернув основную спираль в обратном направлении, легко и быстро, израсходовал весь запас строительных материалов. Тьфу! У меня же конструкция должна быть короче, всего из 44 элементов, а значит, обратную спираль надо начинать после 22-го. В результате всего через час была готова прекрасная, стильная незаконченная двойная спираль из 43 элементов. В этот раз до взрыва дело не дошло. Как только последний элемент начал вибрировать при попытке вставить его на законное место, процесс тут же был остановлен. Ибо, исходя из здравого смысла и логики, взрыв был бы в несколько раз мощнее предыдущего. Тут не только мне не поздоровилось бы, но и сохранность здания оказалась бы под вопросом, дальнейшие опыты только на свежем воздухе. Ха-ха-ха. Оборачиваюсь. В дверях гнылых с весьма встревоженной физиономией. Так, дескать, делать не след. А то я без него не догадался. Однако, силен шаман, даже не выходя из астрала, усмотрел угрозу своей тушке. Только все одно чуть не опоздал. Тогда скажи, как надо делать. Разозлился, даже не на гоблина, а на собственную заторможенность. Анунх, надать, по всей видимости, на старославянском, выдал эксперт рекомендацию, после чего помутнел разумом и в очередной раз выпал из реальности. С высохшего болота хоть жабы шкурку пришла на ум подходящая пословица из недавно приобретенного багажа знаний, естественно. Что-то вертится в памяти, связанное со сказанным шаманом словом. Вот только не могу припомнить, то ли это имя фараона, то ли лекарство от облысения в рекламе так называлось, но точно слышал где-то. Нет, явно это не лекарство, решил я через полчаса, вытаскивая искомое из своего собственного мешка. Тетраграмматон Анунх 3++. Требуется призыв элементалей 16 уровня. Надо хоть изредка просматривать свой багаж, чтобы помнить, что в нем находится. И вообще надо показать все трофейные неликвиды гоблину, может, еще что опознает. Тетраграмматон, вопреки названию, больше походил на орден, а не на каббалистический артефакт. Причем орден из какой-нибудь африканской страны, столько на нем было налеплено букв и знаков, каменьев и украшений. Нашлись и разъемы для стыковки с краеугольными элементами, вот только смутила меня цифра 55 в самом низу. Причем она соответствовала количеству лучей, исходящих из глаза ордена. Теперь на свежий воздух, во избежание жертв и разрушений. Зря переживал, обошлось без жертв, но и результат разочаровал. Тетраграмматон успешно соединялся поочередно с любым краеугольным элементом, и с первым, и с последним, вот только одновременно оба не соединялись. Цепь искрила, била током, но не работала. Вытащил запасные РНК, прекрасно соединились с тетраграммофоном, без проблем и спецэффектов. В готовом изделии никак не соединяются. Утро вечера мудренее, сегодня явно не мой день. Следующий день не оправдал надежд, тетраграммофон продолжал саботировать эксперименты. Единственная награда – системное сообщение. Защита от электричества. Плюс один. Гнылых тоже не оправдал надежд, не проявлял признаков разумности со вчерашнего дня, пребывая все там же, в нирване. Придется все делать самому. С отчаяния я решился проверить гениальную, как мне тогда казалось, идею. взял напильник и сточил лишние 11 лучей на тетраграмматоне, оставив требуемые 44. Заодно сточил цифру 55, для эстетического соответствия, видимо. Артефактор. Плюс 1. Каши маслом не испортишь, выдал я сомнительную в данном контексте поговорку, и полил артефакт настойкой клюквы. В свойствах у нее удача не значится, но иногда она так и валится на голову, прямо сверху, похоже, с божественных уровней. Сейчас мне удача нужна как никогда. Выкладываю спиральную конструкцию прямо на снег, не догадался захватить и подстелить что-нибудь. Приступим, помолясь. Зажмуриваюсь, практически на ощупь вставляю обкромсанный тетраграмматон в цепь, защелкиваю один краеугольный элемент, затем второй. Током не бьет, хотя конструкция ощутимо трясется и вибрирует. Осторожно открываю глаза, очень вовремя оказывается. Спирали уже светится, неровно вспыхивая и раскаляясь с каждой секундой. Валить надо, но успеваю сделать лишь пару шагов. Позади что-то бухает, сверкает и прибольно толкает меня в спину. Поражение магией. Жизнь. 470. Сопротивление чистой магии. Плюс 1. Призыв элементалей. Плюс 2. Доступно улучшение. Вы призвали снежный жнец, 9 уровень. Вы получаете заклинание призыв снежного жнеца. Расход маны. 45. Требование. Снег. Вы создали уникальный класс призываемых существ. Призыв элементалей. Плюс 3. Известность. Плюс 1. Отряхиваюсь, сплевываю недоеденный снег, непонятным образом попавший не туда, куда надо, протираю глаза и осматриваю полученный результат, неведому зверюшку. Снежный жнец. Уровень. 9. Бытие. 380 из 380. Что-то на снеговика ты не похож. Комментирую я объективную реальность, данную мне в визуальных ощущениях. Создание похоже на оживший кошмар обкурившегося школьника, намешавшего пиво с парацетамолом. Наглухо застегнутый плащ погибшего от недоедания байкера, обильно украшенный разномастными каббалистическими знаками и над ним прозрачный ледяной череп в черной ковбойской дырявой шляпе, завершающий мрачную композицию. Глазницы черепа светятся изнутри изумительным сине-голубым сиянием, стилисты явно перепутали, или поленились, и, недолго думая, позаимствовали взгляд у какого-то святоши или паладина. Хотя о чем я, ведь ясно указано, что это новый класс существ, по всей видимости, сгенерирован только что машинным интеллектом. Несколько портило общее впечатление застывшая ухмылка ледяной маски. Чувствуется с подвохом подарок. Но самое интересное я заметил у снеговика в руках, два матово-черных серпа, покрытых серебристым узором. Раз в 10 минут жнец, ловко вращая, убирает зловещие инструменты куда-то в прорезь плаща, чтобы через некоторое время вновь проделать все то же самое в обратном порядке. Поражает не столько умение и быстрота, с которой жнец демонстрирует цирковое мастерство владения режущими предметами, а то, что каждый серп оставляет после себя дымящийся след в воздухе, и в момент, когда движение серпа замирает в конечной точке, с лезвий срываются и капают темно-красные капли, подозрительно напоминающие кровь. На первый взгляд, если не придираться к мелочам, снеговик мне нравится. Посмотрим, что в умениях и настройках. И здесь не подкачал. Два особых умения. Замораживание и веер ледяных игл. Первое, очевидно, замедляющее действие, а со вторым разберемся прямо сейчас. Активирую умение и задаю цель для атаки, ближайшее дерево рядом с нами. Не вундервафе, однако. Снеговик совершает два быстрых движения изогнутыми лезвиями и в стволе дерева торчат вытянутой россыпью два десятка тонких ледяных игл. Урон в районе сотни хитпоинтов, перезарядка 5 минут. Дальность и вовсе смешная, метров 8. Есть небольшой бонус, при попадании замедления врага с вероятностью 20%, но тоже неполноценное, лишь снижает скорость на треть. Естественно, как настоящий травник и алхимик, я не мог пройти мимо капающей с лезвий подозрительной жидкости, напоминающей кровь. Оказалось, Это вовсе не кровь. Ледяная кислота. Токсична. Стойкость к ядам. Плюс один. Похоже, карма у меня теперь такая. Притягивать в умение все ядовитое и травящее. Неужели проклятие накликал шаман своим длинным болтливым языком, прописав навеки вечные под именем трав? К сожалению, нашлась и ложка дегтя в бочке с ядом. Судя по всему, вызвать жнеца можно только при наличии снега, которого нужно не меньше 2-3 килограмм. В сухом и теплом месте это будет проблема, не говоря уже о весенне-летнем сезоне. Впрочем, до лета еще дожить надо. Будем решать проблемы по мере потепления, благо снег в бадье внутри мешка может храниться долго, надо лишь определить, какое количество субстанции расходуется для одного призыва. Порадовала простота плетения вызова, никакие руны не требуются, значок заклинания появляется в слоте быстрого доступа по умолчанию, по первому требованию. Вот только расход маны большой, и время повторного вызова только через 4 часа. Кроме того, категорически не рекомендуется держать снеговика в помещениях, весь пол в пятнах от кислоты будет. И не отмывается эта гадость ничем. К слову, снеговик в тепле не тает, магическое создание, плевать ему на законы физики. Срок жизни жнеца примерно сутки, после чего он развоплощается без заметных спецэффектов. Банально исчезает, словно выключенное изображение. Вместе с ним исчезает собранная ледяная кислота, бесплатный бесконечный источник ценного сырья оказался пшиком. Моя коллекция ядов в подарочной черепной коробочке от друида могла пополниться весьма достойным экспонатом, но не свезло. Зато, вспомнив о ее существовании, я, наконец, решил там разобраться, может, что интересное найду. Поэкспериментировав с травящим ассортиментом, всего за полчаса набрал еще 3 единицы стойкости к ядам. Всего 8 видов разных ядов, один даже в виде порошка, со стойким запахом миндаля, вдохнув который я тут же получил урон на 50 хп, после чего заткнул пробкой и убрал обратно, от греха подальше. Не дай боже, рассыплю, никакой противогаз не поможет. Но самое интересное оказалось в скромной склянке, без надписи, с мутной бесцветной жидкостью. Всего 100 миллиграмм, зато каких? Эфирный токсин. Концентрация. 400%. Капнул на руку, я ведь суперстойкий трав, чего зря бояться, спрашивается. И чуть не умер. В моральном плане, естественно, поскольку на сутки остался без магии. Эфирное отравление. 10 единиц маны, сёк. Действие. 23 часа 59 минут. Эфирный токсин. Концентрация. 399%. Эфирная защита. Плюс 1. Сопротивление магии. Плюс 1. На этом неприятности не закончились. Не знаю, как шаман пронюхал об этом зелье, но весь вечер конючил, что духи очень недовольны, и я мешаю ему медитировать. Причем шаман произносил все это, не приходя в сознание полностью, так и ходил за мной 2 часа по пятам с закрытыми глазами и бубнил, что его душевные глюки жалуются на эфирное загрязнение окрестностей. Не на того напали, пишите претензии в письменном виде, в 3 экземплярах, и передавайте через пресс-секретаря, недолго думая, я назначил на эту почетную должность хомяка, ибо чувствую, не отстанут. Как ни странно, подействовало, видимо, астральные подельники гоблинов впали в ступор и теперь осмысливают бюрократическую сторону мироздания. Пока же, пользуясь временной передышкой, я ускоренно искал, куда бы применить эту пакость с пользой, ибо не следует загрязнять эфир слишком часто, бесы и духи мстительны, злопамятны и весьма изощренны в проклятиях и порче кармы. Раз уж так случилось, то лучше сразу исследовать, что успею, списав на неопытность и незнание, а уж потом можно обещать все что угодно, например, не травить астрал ядами в этом районе. Перебирая варианты, с чем новинку смешать и кого ей травануть, поначалу замыслил попробовать яд на растениях и зельях, однако при внимательном изучении не нашел ни одного подходящего сочетания. Надо пробовать все подряд, а это нежелательно, как и перерасход материала, так и недовольство духов обеспечено. Желательно уложиться в 2-3 попытки, и сделать это быстро, иначе разборки высшего духового уровня обеспечены. Исходя из указанных ограничений, решил экспериментировать на экипировке в надежде на улучшение характеристик. Все-таки растения с большой вероятностью просто погибнут без пользы. Осталось выбрать предмет и обработать его токсином. И вот здесь удача, рожденная терпением и тщательностью размышлений, повернулась ко мне светлой стороной. Есть вариант лучше. Вот же они, братцы, пьющий и поющий. Стоит сказать, что два клинка выделялись из остального ассортимента моих вещей как президент и премьер на политическом небосклоне страны. Во-первых, они не опознавались. Никаких характеристик, статов и пояснений, словно две деревяшки из леса. Во-вторых, братцы категорически не признавали нового хозяина. Даже просто держать в руках их было невозможно, они вибрировали, если взять без перчатки жгли и били магией, дергались и выворачивались из рук, словно гадюки, пойманные за хвост. И в-третьих, клинки порывались порезать любого в радиусе нескольких метров, при отсутствии других целей, охотно засматривались на нового владельца. По крайней мере, когда я попытался сделать обычную восьмерку, поющий тяпнул меня по ноге. Благо защита выдержала, да и я придержал удар, будучи настороже. После этого два стальных родственника, одержимых бесами, перекочевали в мешок окончательно и навсегда. Однако сейчас их судьба должна измениться. Ну, что же, кто не рискует, тот не знает, что такое ипотека в Бирюлево. А-а-а, больно-то как. Этот бесноватый клинок пропорол мне руку чуть не до кости. Впрочем, это с испугу так показалось, кровище много, на самом деле по касательной прошло. И магии нет залечить нормально, пришлось зельями спасаться. Плохая идея травить ядом клинок, держа его в руке. Всего одна капля, а эта гадюка металлическая словно взбесилась. Похоже, не выйдет ничего путного из этой затеи, да и черт с ними, вот только обидно и больно, жажда мщения переполняет мою нежную душу. Рано радуетесь, сейчас ответка прилетит. Злорадно ухмыляюсь и щедро выплескиваю эфирный токсин на неблагодарных братцев. Наученный горьким опытом в руках их больше не держу. Вы уничтожили эпический предмет. Известность. 1. Артефактор. Плюс 3. Ремонт инструмента. Плюс 3. Ремонт оружия. Плюс 3. Опыт. Плюс 1500. Вы получили новый уровень. 23. Нераспределенных очков опыта. 20. Получен комплект «Молчащие клинки». Урон. 120-180. Дополнительный урон. Отравление ядом 10 хп. Сёк. Износ. 666 из 666. Бой двумя руками плюс 20. Требования. Ловкость 65. Доэкспериментировался. Называется «Настроение». Упавшая в пропасть решила не останавливаться и вырыть могилку на дне. Эфирный токсин. Концентрация. 217%. Почти половину бездарно профукал. Однако не в моих привычках долго заниматься самоедством и впадать в отчаяние. Будем довольствоваться тем, что получилось. Беру в руки клинки, пытаясь оценить результат. Если выражаться одним словом, то хреново. Такое ощущение, что я держу две тяжелые неудобные трубы, внутри которых плещется ртуть. Ни баланса, ни центровки даже в руках держать неудобно. Вдобавок появился дебаф на ловкость и силу, а через пару минут жонглирование и на выносливость. Все ясно, требования пользователя не выполнены, и тут засада. Произвожу в уме нехитрые подсчеты и решаю вложить в ловкость весь накопленный запас нераспределенных очков. Благо запас образовался за 5 новых уровней, аж 2 десятка. Не было счастья, так несчастье помогло. Если бы не глобальное проклятие на прирост жизни, то давно их истратил бы, размазав манной кашей по поверхности, раскидав на все статы поровну. Однако из-за постоянной нехватки жизни я застопорился с распределением. Вкладывать в выносливость было крайне неэффективно, здоровье прибавлялось мизерными частями по 3-5 хп за раз, по всей видимости, замороженное на начальном уровне перса. В данный момент здоровья хватает и можно было бы вложиться в интеллект, но уж очень аппетитно выглядит 20 единиц мастерства. Всегда мечтал быть двуруким бойцом, вот только такая раскачка крайне неэффективная, и ее редко кто использует в играх. Как танк такой боец никуда не годится, с магией обычно не дружит, поэтому мало востребован в командной работе, а значит, и кач тяжелый. Хотя есть, конечно, классы, которым это умение к лицу. Одиночки-охотники, ассасины, наемные убийцы и просто пкшники. Вот и получается, что двурукий мечник – это тяжелый профиль развития, подходящий для интровертов-одиночек, и в перспективе тупиковый, особенно в финансовом плане. Если ты, конечно, не киллер, и тебе плевать на карму и положение в обществе. Впрочем, я отвлекся. Добавляю 20 единиц в ловкость. С одной стороны, глупость несусветная для артефактора и алхимика, тем более травника. С другой, несомненно, полезное умение для выживания здесь и сейчас. С точки зрения развития перса, абсолютно неправильно, с точки зрения жизненной необходимости, очень важно и нужно. Вы проявили терпение и решительность, накопив и истратив 20 очков единовременно на одну характеристику. Вы получаете достижение. Настойчивость и натиск 1, все связанные с выбранной характеристикой навыки. Плюс 1. Следующее достижение. 30 очков распределения. Вы получаете постоянный бонус. Уклонение от выстрела. Плюс 5%. Кто бы мог подумать. Интересная фишка. Хотя при наличии игрового форума в тайне такое долго не удержится. Но даже если знать о ней, то накопить 20 свободных очков статов все равно тяжело, особенно на первых, начальных уровнях. А чем выше уровень героя, тем скромнее выглядит прибавка к умению в одну единицу. Вполне разумно продумано, знал бы заранее, вряд ли специально согласился бы копить. Глава 2. Выходит, что зря я сюда тащился, обращаюсь к безмолвному собеседнику. Жнец в ответ дежурно рисует в воздухе замысловатую восьмерку, знак, что он слышит, и убирает серп из глаз долой, мол, тебе виднее. Да еще эта раздражающая улыбка, похожая на оскал, меня страшно бесит, может маску ему налепить на череп. Снежному чучелу без разницы, а мне решать надо, что делать. Подземелье. Вот оно, эльфийские книги у меня, вроде можно идти квест сдавать. Вот только чувствуется, здесь свинья зарыта где-то, причем не одна, а целое стадо, нельзя мне к эльфам просто так явиться с добычей, интуиция подсказывает. Как я думал перед походом, найду подземелье извергов, если соперники мне не по силам, то двигаюсь прямиком к эльфам, где с чувством глубокого удовлетворения получаю награду. Если же враги мелкие и доступные к истреблению, устраиваю поход за зипунами и лутом. Возможен и промежуточный вариант. Выбиваю низкоуровневых мобов, а столкнувшись с серьезным противником, сваливаю по добру по здорову. Надеялся на третий вариант. Очень уж хотелось испробовать снеговика в бою, отработать схемы и взаимодействие, да и просто посмотреть на его и свои возможности. Заодно испробовать новые клинки в деле, очень уж неприятная особенность вылезла. Убирая посох, я резко терял в количестве маны. И этот вопрос надо было решить на практике. Когда менять вооружение, с каким противниками какое оружие предпочтительнее и в какой последовательности варьировать их. Не все так просто получается, как хотелось бы. И всему виной неправильная прокачка персонажа, впрочем, все это ожидаемо и решается по мере накопления реального боевого опыта. Именно поэтому я и полез в это подземелье, хотя сразу было понятно, что не моего уровня донжон, минимум для 40-го и выше. Желательно, идти туда целой группой, должным образом сбалансированной и опытной. Никаких охранников, тем более низкоуровневых, для разминки на входе не оказалось, по всей видимости, слишком холодно у поверхности. Формально весна уже наступила, и даже морозы резко ослабли, но все равно прохладно. Такое ощущение, что внутри катакомб даже холоднее, чем снаружи, промерзло все за зиму. Впрочем, согласно законам физики, чем глубже и дальше от входа, тем теплее будет внутри. На входе я скастовал заклинание призыва, пользуясь наличием снега напоследок. Внутри придется пользоваться своим запасом, впрочем, можно вернуться на поверхность при необходимости, по крайней мере, я надеялся на это. Поначалу подземелье откровенно разочаровало. Почти 3 часа ходьбы под мерцание светляка по пустому каменному тоннелю, пара незначительных ответвлений, несколько пустых залов, и ни одного моба, или тем более хранилища лута. Где сундуки, бочки, клады? Лишь труха, обломки костей и мерзкого вида паутина по углам. Пустота и затхлость при полном отсутствии следов нужных мне извергов. И куда они все подевались? Температура внизу уже почти комфортная, примерно около 0 по Цельсию, по всей видимости, уже 2-й уровень донжона, уклон под ногами ощутимый. И вот когда я уже отчаялся встретить хоть что-то кроме комков паутины и стал подумывать о возвращении, повернув в очередной раз, я увидел впереди отблески горящих факелов. «Наконец-то!» — воскликнул я мысленно, и аккуратно подобрался к освещенному пространству. Последние метры проделал вообще ползком, жнец и вовсе остался в тылу, ибо неразумная скотина не умеет маскироваться и быть осторожным, хотя двигается на удивление тихо и плавно. Радость оказалась преждевременной. Да, мобы нашлись, причем, вполне одушевленные, если можно так сказать. То есть они изредка шевелились, брецали оружием, я бы даже сказал, выглядели живыми, если бы не одно «но». Вместо извергов в найденном зале находились обычные, почти классические скелеты. В том смысле, что классические они для игры подземелий, то есть с копьями, луками, в разномастной ржавой броне. Один из худших вариантов для меня. Яды на нежить не действуют вообще, а ведь это мое основное средство. Еще одно неприятное открытие, все костяные бойцы были выше меня на 5-10 уровней. Лучники 30 уровня, 3 штуки, костяные воины 28-35 левелов, 6 субъектов. И самое неприятное, в дальнем углу притаился лич 45 уровня. Всего 10 противников против меня и снеговика, без шансов. Спрашивается, откуда здесь взялась эта костлявая свора, и куда подевались изверги? Может, это хитрая эльфийская разводка? И книг здесь в принципе не могло быть, а весь сценарий рассчитан на проверку моей причастности к разграблению библиотеки. Нет, слишком сложно для экспромта, у несчастного пленника просто не было времени и возможности продумать такую комбинацию. А если не эльф? Взгляд вверх, небо отсюда не видно, только низкий каменный потолок, но в чьей компетенции такие шутки, понятно. Однако и эта версия слабая. Не вижу разумного объяснения происходящего. Квест получен, место указано, а вместо извергов дискотека на погосте. Получается, что придется возвращаться ни с чем, вот и снеговик со мной полностью согласен. Не тряси косами, мимо капает, пресекаю попытку выполнить ковбойский трюк с вращением оружия. Никак не отучу от привычки убирать неиспользуемые серпы каждые 10 минут. Вроде понимает и делает вид, что исполняет, а стоит отвернуться, как опять за старые. Итак, процесс сбора ледяной кислоты медленный до неприличия, а этот жонглер не унимается. Зачем мне эта едкая субстанция, нестойкая, исчезающая через несколько часов? Неужели не очевидно? Если яд на скелеты не действует, то кислота разъедает даже каменный пол, куда опять капает мимо посудины, опять дергается непоседа отмороженный. Единственное, что не разъедает, это магическая гадость, обычное стекло. По всей видимости, программисты химию на уровне школьного учебника все-таки знали. И теперь у меня есть эффективное средство против неживых супостатов, слава богам, в этом мире нет Женевской конвенции о запрете химического оружия. Вот только мало его очень, За час едва 100 граммов набирается, да и то если жнеца под присмотром держать. Если пустить дело на самотек, то и 20 граммов не накапает, все мимо растрясет. Пустые склянки и колбочки у меня с запасом, вот только время поджимает, снежниц уже скоро развоплотится, а вместе с ним и весь арсенал разъедателей. Я решил дать подходящее название своему изобретению. Внимание! Патент не может быть зарегистрирован. Изделие не соответствует временным параметрам по сроку существования. Алхимик. Плюс один. По моим прикидкам требуется десяток колбочек минимум по 50 граммов кислоты в каждой. Хотелось бы больше, но время поджимает. Однако и это лишь небольшой камешек на чашу весов в предстоящей схватке. Учитывая, что точность попадания будет невелика, на 2-3 уничтоженных противника можно рассчитывать. В общих чертах план боя уже вырисовывается, осталось лишь продумать детали и, конечно же, устранить главную проблему – лича. Именно от него исходит основная угроза, которая обусловлена, прежде всего, неизвестностью, чего же от него ожидать. Не думаю, что создатели игры отошли от традиций. Новизна и новаторство пользуются спросом прежде всего в дизайне и сюжетном замысле. А вот расовые типажи и характеристики, наоборот, востребованы классические, это стопроцентный факт, известный не только маркетологам и продавцам игровых миров. Конечно же, не все так строго в этом делении на важное и второстепенное, обычно окончательный вариант – компромисс между заимствованным от старых миров и необходимой толикой нового. Исходя из многолетнего геймерского опыта, с вероятностью в 90% лич будет давить магией на расстоянии, причем в арсенале у него обязательно будет серьезный дебаф и 1-2 вида атакующей магии. Не очень хочется попадать под удар лича, поэтому требуется вывести его из боя самым первым. Убить быстро, конечно, невозможно. А вот как лишить его возможности творить магические пакости, есть задумка. Без магии лич не страшнее обычного костяного воина, а может, даже слабее, поскольку мало на что способен в ближнем бою и навыки не те, что, впрочем, компенсируется довольно высоким уровнем. Чем можно уничтожить магию? Правильно, эфирным токсином. Сердце кровью обливается, как взгляну на убывающую концентрацию. Всего 186% осталось. Взамен получены 3 крафтовые стрелы. Способ изготовления прост до неприличия. Достаточно капнуть токсином на наконечник стрелы. Чем больше капаешь, тем круче получается крафт, и тем сильнее могучая жаба душит мое нежное горло. Хорошо, хоть польза от этого есть. Артефактор. Плюс один. Лук у меня никудышный. До недавнего времени меня не сильно напрягало. Сейчас же это может оказаться именно тем роковым обстоятельством, что поставит под угрозу весь поход за хабаром. Буду надеяться на фантастически раскачанную ловкость перса, мастерство должно расти, как на дрожжах, или я ничего не понимаю в небесной механике. Думаю, что 3 попытки с запасом хватит, расстояние менее 20 метров, не должен промахнуться никак. Плюс фактор неожиданности на моей стороне. Второй тактический момент, нельзя сражаться в самом зале, 3 лучника меня изрешетят тут же. Идеально выманить их в узкий коридор, где одновременно смогут нападать не больше 2 костлявых мечников, которые к тому же будут перекрывать лучникам сектор стрельбы. 6 бойцов против меня одного тоже многовато, но хотя бы теоретический шанс есть в порядке очереди принять всех на меч. А еще я надеюсь на повышенное мастерство двурукого бойца и 2 почти эпических клинка. Разъедатели я решил приберечь и не использовать сразу. Во-первых, времени не будет, после выстрела надо сразу валить вглубь тоннеля, пока лучники не утыкали меня стрелами как ежика. Во-вторых, надеюсь, в толпе скелетов эффект будет сильнее, и шанс промахнуться меньше. Ничего более путного я не придумал, остальное будет чистой импровизацией. Давно замечено, что тщательное планирование после какого-то этапа начинает приносить не пользу, а вред. Жизнь всегда преподносит сюрпризы, а уж в виртуальной игре тем более.